Псалом 46. Начальнику хора. Псалом сынов Кораха. «Все народы, рукоплещите и криками радости Бога славьте, ибо страшен Господь Всевышний, Царь Великий над всею землею. Он народы поверг пред нами, к нашим стопам племена поверг. Сам выбрал землю, которой мы будем владеть, достояние Иакова, любимого Богом». Музыка. Поднимается Бог, восклицания несутся. Поднимается Господь, и трубят в рог. Пойте же Богу хвалу, пойте! Царю нашему пойте хвалу, пойте! Бог — это царь над всею землей, пойте искусную песнь. Воцарился над всеми народами Бог. Бог воссел на престоле своем святом. Вожди народов собрались к народу Авраамова Бога, властелины земли во власти Бога. Бог вознесен над всеми.